Глава 49. Я приеду на работу после обеда. Выхожу в гостиную и предупреждаю уже обозленного на меня Громова. Ненавидит, когда мы опаздываем, и теперь недовольно сверлит взглядом, накидывая белоснежную майку на свое тело. Причина? Плохо себя чувствую. Не обманываю. Я прорыдала несколько часов, не зная, что делать. Уснула разбитая, с головной болью и тяжестью в грудной клетке. Проснулась еле-еле. И решила для себя, что делать дальше. Сейчас, как только Эмин уедет, поеду в клинику. «Вызвать врача?» Хмурится. В его глазах на мгновение вижу искреннее волнение. Но оно тут же скрывается за толщей льда этого человека. «Нет, не нужно. Выпью таблеток, прилягу, и все будет окей». Слабо улыбаюсь и, не дожидаясь, что он скажет, иду обратно в комнату. Сижу в тишине, слушая, когда он уйдет. Через минуту хлопает дверь. А через 5 я уже провожаю его взглядом через окно до машины. Он отъезжает от парковки, и я облегченно выдыхаю. Не до конца. Но осталось поволноваться совсем немного. Скоро не придется трястись, думать, как поступить. Одеваюсь я в спешке, боясь, что что-то пойдет не так. Заказываю такси, и уже через полчаса стою перед зданием клиники. Шага не могу ступить дальше. Уговариваю себя подняться по ступенькам, записаться на аборт. Поднимаю ногу, а ее словно гравитация тянет обратно. Сглатываю и не могу ничего сделать с собой. Блять, Ярослава, решись. Здесь нет ничего такого. Тысячи людей делают это. Ты ведь и раньше пила абортивные. Разве что-то изменилось? Изменилось. Тогда во мне была его сперма, а теперь маленький живой организм, который будет расти дальше. В нелюбви. Да, и если я не сделаю этого, Громов сам меня притащит сюда. Может, если бы любил, еще подумал. Но такие, как он, не любят. Но может попробовать, поговорить, спросить совета. В груди загорается маленький огонек надежды. Я не знаю, что делать. Мамы нет. Только Эмин, который помогал мне все это время. Поддерживает, беспокоится. Хоть и жутко контролирует меня. И я понимаю, почему. После того, что я вытворяла вначале, это логично. И он всего лишь все держит под контролем. Блин, были и хорошие моменты. Громов, как взрослый человек, смилостивился надо мной. Позволил мне ехать на поминки. Спас от изнасилования. И в последнее время я немного зависим от него. Так хочется выговориться, услышать что-нибудь, что мне поможет. Но я уже заранее знаю его ответ. И не понимаю, почему разворачиваюсь и снова сажусь в заказанный в тумане такси. Мне нужно подумать еще. Совсем немного. Опять сомнения. Опять стою на распутье, не зная, куда пойти. Тело колотит мелкой дрожью, а из глаз снова вырываются слезы. Я так много плакал только тогда, когда умерли родители. И снова. Думала, что никогда в жизни так больше не буду рыдать. Оказалось, что нет. Возвращаюсь домой в еще худшем состоянии. Добряк таксист дал мне салфетки, и я высморкалась. На улице подышала свежим воздухом. Немного сняла красноту. Нужно ехать в клуб, но сначала переоденусь. Если приеду в юбке на работу, Эмин не погладит меня по головке. А вот по попе, да, пока он не видит, одеваюсь как хочу. Захожу в квартиру, разуваюсь. Поднимаюсь в свою комнату, открываю дверь и подпрыгиваю на месте, перестав чувствовать сердцебиение. В моей комнате стоит человек. Тревога мощным сигналом кричит в голове, но я быстро успокаиваюсь. Выдыхаю, когда вижу знакомый профиль. Громов? Что он забыл в моей комнате и с фотографией моей мамы в руках? Он еще смотрит так... странно. Пристально. По-особому. Никогда такой взгляд не видела. Тоска вперемешку с... Легкий сдавливает, а в солнечном сплетении закручивается узел обиды, ревности и одновременно шока. Не смотрит так на друзей. Не так. «Ты был влюблен в нее?» Вдруг выпаливаю, видя это выражение лица впервые. Беспристрастное, но в то же время полное боли. Спокойно поднимает голову, врезаясь в меня испепеляющим взглядом. «Где ты была?»